Прошло уже 3 месяца, как они ушли из Арависы. Златоуст едва двигался. Лицо его было словно обожжено, и, по словам историка Палладия, багровая голова его, склоненная на грудь, была подобна созревшему плоду, который готов оторваться от ветки. Подъехали к городу Каман, но офицер приказал ехать мимо. Остановились за городом у небольшого храма, посвященного святому Василиску. Этот мученик пострадал за веру в 308 году вместе с Клеоником при Максимиане. Святителя в полном изнеможении положили в одном из строений. Ночью Златоусту было видение. Ему предстал мученик Василиск и обратился к нему со словами: «Надейся, Иоанн, брат мой, завтра мы будем вместе с тобой». В ту же ночь священник этого храма видел подобное видение. Мученик сказал ему: «Приготовь место для нашего брата Иоанна, ибо он идет сюда». На следующее утро священник попытался воспрепятствовать отправлению конвоя с узником дальше, но преторианцы не подумали послушаться его и поспешили с отъездом. Еще храм не скрылся из виду, как изгнанник почувствовал такой припадок лихорадки, что конвой, испугавшись, возвратился в церковь. Священник переодел святого страстотерпца в белую одежду и вынес чашу со святыми дарами. Едва держась на ногах, святой Иоанн Златоуст горячо молился, и последние его слова были: «Слава Богу за все». Потом он перекрестился, лег на плиты пола и уже не вставал более. Душа его, стряхнув прах этой смертной жизни, отошла ко Христу. Подобно чтимому ее отцу, Олимпиада переезжала из изгнания в изгнание. Все принимала она спокойно, как будто уже более не принадлежала этому миру. Жизнь ее проходила в молитве и служении людям. Умирая, она просила положить ее останки в гроб и бросить в море. Епископ повиновался этому повелению. И вскоре произошло обретение честных мощей святой диаконисы Олимпиады. Гроб с ее телом был положен подле алтаря церкви святого Фомы в селении Брохти. Бог прославил ее мощь многими чудесами и исцелениями. Церковь чтит память святой Олимпиады, твердой исповедницы православной веры, 25 июля по старому стилю. Скажите мне, что стало с тиранами, которые некогда покушались подавить церковь? Скажите, где их застенки, костры, где зубы хищных зверей и отточенные мечи их палачей? Они хотели действовать, но ничего не сделали. То же молчание и то же забвение покрывают всегда и тиранов, и арсенал их преступлений. А церковь, она блистает светлее солнца во всей вселенной. И если тираны не могли задушить веру, когда едва существовали христиане, как же могут они надеяться на то ныне, когда христиане покрывают всю землю? Есть одно только зло — это грех. И нет другого блага, кроме добродетели. Все остальное, счастье или несчастье, как бы его ни называли, один дым, призраки и мечта. Святитель Иоанн Златоуст.